Глава 9. Катерина. «Ты думаешь, это не слишком вульгарно?» Я осмотрела свой внешний вид в зеркале и прикусила губу. Подруга выделила для меня нежно-розового оттенка платья длиной 3/4. Вроде бы приличный, но, как мне кажется, высокий разрез в области бедра. Легкая юбка, приталенный верх с открытой грудной клеткой и шифоновые рукава. И вроде бы грудь скрыта, но мне немного неловко. Или же я отвыкла выглядеть привлекательно. Не то чтобы я раньше одевалась скудно, но уж точно не собиралась в ресторан на встречу с незнакомцем. «Кать, это совсем не вульгарно. Ты выглядишь стильно и скромно». Она завила последний локон моих густых волос и, отложив плойку, принялась пальцами прочесывать пряди. Вышло очень красиво. Легкая волна под нежный оттенок наряда. «Слушай, если там молодой мужик, а не старичок, он точно должен оценить тебя по достоинству». «Уль, он может быть женатым». Подруга недовольно сморщила нос и отмахнулась. «Тогда не надо нам такой». Она взяла флакон Opium Black и брызнула несколько раз над головой, распыляя любимый аромат. «Все, красотка, готово». Я еще раз осмотрела себя в зеркало и улыбнулась. «Не знаю, что там задумала тетушка, но я очень надеюсь, что эта встреча принесет положительный результат. Мы все на это надеемся. Держу за тебя кулачки». Телефон Ули издал короткий звонок. «О, такси подъехало. Тебе одолжить мою шубу или в пальто поедешь?» «В пальто. Оно, между прочим, не дешевое, если ты вдруг забыла». «Да нет, просто захотелось найти тебе хорошего мужика. Прости, Катюша. Мне бы от старого избавиться и спонсора для детдома найти. А ты говоришь». «Так, подруга». Уже у входа, когда я надела светлые полуботинки, Ульяна повернула меня к себе. «А вот это тебе не понадобится». Она сняла с безымянного пальца мое обручальное кольцо. «Спрячешь в сумке? Или мне его завтра вернуть тебе?» «Давай уже. Я и сама хотела снять». Убрала уже ничего не значащее украшение в сумку и, чмокнув подругу в щеку, вышла из квартиры. «Будешь у тети, напиши». Я кивнула. «Куда уж без этого?» Только сидя в такси, я поняла, что начинаю заметно нервничать. Тело било дрожь. Волнение набатом отдавалось в ушах, грозясь быть услышанным всеми вокруг. Я нервно сжимала пальцами сумку, и только блеск на губах останавливал меня от их покусываний. За окном авто мелькал тусклый свет. Наш городок был небольшим, но уютным. Только без кучи магазинов, ресторанов и различных развлекательных заведений. Особенно мне нравилось здесь весной. И каждый год после зимы я с удовольствием гуляла вечерами по парку. Жаль, что до весны еще больше 2 месяцев. «Приехали». Водитель озвучил сумму поездки. Рассчитавшись, я вышла из авто и обвела взглядом ресторан. Подобных у нас было 2. Также несколько кафе и киосков быстрого питания. Здесь же я бывала с мужем не раз и знала, что готовят в этом заведении очень вкусно. Интересно, а куда же муженек Алиску водит? Как же она без ресторанов? А то, что здесь он не может показываться с ней на людях, это факт. Оставив пальто в гардеробной, я прошла в зал, где при входе меня встретил администратор. Приятный молодой человек проводил меня к столику, за которым уже ожидал Сташевский. Я увидела его еще издалека. Сразу поняла, что это он. Крепкий мужчина лет 40, в черном костюме, стильной стрижкой и суровым взглядом. Кстати, от последнего мне стало немного не по себе. Передо мной был хищник. Об этом говорила его поза, движения, взгляды. Мне хотелось сбежать, но я не та, кто пасовал перед трудностями. Да и не думаю, что тетушка организовала бы мне встречу с тем, кто может меня одной рукой придушить. Хотя с этим бы я поспорила. Он может. «Добрый вечер». Мужчина тут же поднялся, очень пристально заглядывая мне в глаза. «Добрый вечер, Катерина. Меня зовут Герман Леонович». Я кивнула и вложила ладонь в протянутую руку. «Очень приятно». «Присядем? Поужинаем?» «Я только легкий салат съем». Он прищурился и перевел взгляд на официанта, тут же подоспевшего к нам с меню. «Принесите два стейка, мясной и рыбный, два овощных салата, брускеты и несколько видов закуски к ним». «Хорошо. Что желаете выпить?» «Мне чай». «Чай для девушки». Официант ушел, а я несмело посмотрела в глаза мужчины. Не стоило всего этого заказывать. «Нам нужно поужинать. К тому же я с дороги». «Хорошо. После мы обсудим ваше дело». Ужин оказался очень вкусным, как и всегда в этом заведении. Правда, Герман Леонович пытался заказать для меня еще и десерт, но от последнего я отказалась. Если честно, мне не терпелось перейти к нашему делу. Я жутко нервничала и боялась, что его предложение может мне не понравиться. Да и сладкое я предпочитала не есть по вечерам. «Перейдем к делу?» Я кивнула, отставила чашку с недопитым чаем в сторону и негромко выдохнула. «Нашему детскому дому нужен спонсор». «Катерина?» Неожиданно ворвавшийся в сознание голос мужа заставил меня напрячься еще больше. «Только не он. Но почему именно сегодня?» «Все нормально?» — уточнил Сташевский. А я не успела ответить, потому что следующая фраза Якова заставила меня сгореть от стыда. «Разве ты не дома должна ждать меня и подогревать постель?»